Особенно трехчасовые роды Елены. Не хотелось бы мне оказаться на месте Николая. С утра смерть сестры, а потом эти крики роженицы. Ближе к вечеру, когда все стало успокаиваться, к Ширинкину, у которого я находился и лечил вместе с ним нервы небольшими порциями адмиральского чая и моего любимого вишневого ликера, примчался начальник телеграфной конторы титулярный советник Михайлов со следующей депешей. «Армон Ашет. Трость, духовая трубка, шарик, крюшонница, компот, больше 30 сажень. Убыл, Одесса, Константинополь, Марсель, 12 сентября, Пелмел Газет, 20.11.1899, третья страница. Нужна помощь. Кошко». Первым телеграмму, отпустив Михайлова, прочел генерал, после чего передал ее мне. Дождавшись, когда я ознакомлюсь с текстом, спросил: «Вы что-нибудь понимаете, Тимофей Васильевич?» «Думаю, Аркадий Францевич нашел того, кто добавил яд в компот на том злосчастном обеде, Евгений Никифорович». «И каким образом?» «Как нашел или как убийца добавил яд?» «И то, и другое», — несколько раздраженно произнес Ширинкин. «Как нашел, не знаю, а вот как добавил, уже примерно представил. Но чтобы убедиться, прикажите доставить Pall Mall Gazette от 20 ноября прошлого года. По-моему, она есть в подшивках газет и журналов аналитической группы». Пока ждали газету, пришлось рассказать Евгению Ширинкину свои предположения о том, что яд в виде шарика с помощью духовой трубки запулили с расстояния больше 30 сажень в крюшонницу с компотом. И сделал это какой-то француз Арман Ашет, убывший на пароходе из Одессы в Марсель 12 сентября. Принесли газету, и на третьей странице сразу же наткнулись на интересное объявление, которое в моем переводе с английского звучало примерно так. «Прогулочная трость в виде духовой трубки. Эл Ланг, Скокспур-стрит, дом 22, что в Лондоне. Просит обратить внимание на сделанные им последние улучшения в уже используемых оружии и снарядах. Недавно он получил весьма ценное описание этого оружия, используемого индейцами Макуши от прославленного у путешественника мистера Ваттертона. Узнав об этом оружии, Эл Ланг внес свои собственные дополнения и теперь предлагает очень мощное и точное оружие для уничтожения хищников, отстреливания птиц. Кроме всех прочих достоинств, оно существенно уменьшилось в длине, став весьма притягательным для развлечений на природе дамам и господам. Стоимость трубок от 10 шиллингов и выше. Дарты идут по 4 шиллинга за дюжину, шары – 1 шиллинг за сотню, формы – по 2 шиллинга 6 пенни, мишени – по 2 шиллинга. У Джексон, производитель оригинальных духовых трубок, вместе с покойным Т. Купером с Нью-Бонд-стрит, сегодня находящийся в доме 37 по Брюер-стрит, изготавливает в настоящее время усовершенствованные изделия по цене в 7 шиллингов. А также превосходные экземпляры из бенового дерева и трости из ротанга по 19 шиллингов 6 пенсов и 12 шиллингов 6 пенсов соответственно. Как сказано в поле от 5 мая и 28 июля, духовые трубки признаны лучшим оружием для охоты на небольших птиц. Джексон предпочитал улучшенные дарты, жесткие и не поддающиеся влиянию сырости. Из них можно стрелять на расстоянии в 50 ярдов, убивая грачей, голубей, кроликов и тому подобные объекты. Они стоят по 4 шиллинга за дюжину. Шары по 1 шиллингу за сотню, шаблоны по 2 шиллинга 6 пенсов, мишени по 2 шиллинга. С мишенью и дартами вы сможете прекрасно развлекаться на свежем воздухе. Все заказы исполняются мгновенно. Джексон торгует только сам, без посредников. Опасайтесь подделок. Это что ж за трубки такие, если на расстоянии 50 ярдов можно шаром голубя или кролика убить? Удивленно спросил генерал. Не скажу, Евгений Никифорович, сам только теоретически представляю. Ох-хо-хо! «Дела наши тяжкие», — Грустно вдохнул-выдохнул Ширинкин. «Надо нам к его императорскому величеству идти с докладом. Несмотря на все события сегодняшнего дня, надо доложить. Опять взбучку получу». «Да, надо идти», — тяжко уже вдохнул и выдохнул я. «Тем более некоторые вопросы мы без воли императора быстро не решим».